Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи. Твой Господь знает, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают. Он, Аллах, кроме которого нет иного божества, Ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни. Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены. Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите? Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам день до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее? Неужели вы не видите? По своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны. В тот день Он вас зовет к ним и скажет, «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» Из каждой общины мы выберем свидетеля и скажем, «Приведите ваши доказательства». Тогда они узнают, что истина с Аллахом, и покинет их то, что они измышляли. Воистину, Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему, «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывая своей доли в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие». Он сказал, «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали, «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну, воистину он обладает великой долей». А те, которым было даровано знание, сказали, «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе». А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали, «Ох, Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, то Он заставил бы землю проглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют». Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали. Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения, в Мекку или в рай. Скажи, мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении. Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников. Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него. Всякая вещь погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решения и к нему вы будете возвращены».